Сольмочегонск, как Соликамск. Сольмочегонск, как Соликамск. Лишь небо без чернильных клякс. Лишь небо, словно белый лист. Лишь небо, воздух свежий чист. Лети, карабкайся, иль вплавь. Заботы на земле оставь. Взгрустни по прошлому, вздохни. И удивленно ввысь нырни. Внизу лишь перья облаков, и дом, лишенный вдруг оков, межпланетарных или других, не будем называть каких. Париж, летишь, нет, не в Париж, под дыхом врач не ищет грыж. Понятно всем, и даже вам, раз не бежишь искать, там срам. Никто рукой не помахал, вдогонку матом не послал, как ветром смыло, улетел. И где-то в небесах засел, пропал и канул в небытие, родне оставив лишь жилье, кровать, два стула и комод, да неразгаданный кроссворд. Исчезнет множество забот, зубов не досчитает рот, венки не надо возлагать и постаменты воздвигать, сбежавших нечего искать, собак по следу посылать, но можно хором в полный зал пропеть «Интернационал». 2019 год.